Во-первых, я хочу сказать, что есть три правила улучшения качества чтения намаза. Первый. Как сделать так, чтобы сердце присутствовало полностью во время намаза? Во-первых. Во-вторых, то есть первое правило. Почему сердце не присутствует во время намаза? Почему он где-то на стороне? А потому, во-первых, причина того, что у нас очень слабая вера. Мы очень сильно заняты этим миром, и абсолютно малая у нас забота о судном дне. Вот первая причина того, что сердце не присутствует, у нас в душе мир. Купля-продажа, проекты, тендеры, дети, Новый год, маски, карнавалы. Ахирет очень мало присутствует в сердце. Поэтому такое сердце будет далеко во время намаза. Чем больше в душе, в сердце человека присутствует, занимает место ахирет, тем ближе это сердце будет во время намаза. Поэтому первое правило – это надо усиливать нашу веру. Иманартра. Это уже я вам сказал. Между намазами – духовность, ощущения, мысли, взгляды, уши, сердце. Это все надо контролировать, ощущать душу и беречь душу от проникновения грязи. Второе правило – для того, чтобы сердце присутствовало во время намаза, во время чтения намаза надо проникать в суть аятов, которые ты читаешь во время намаза. Читаешь устами, слышишь и проводишь через сердце. Поэтому во время намаза не надо спешить. Не надо спешить. Попробуйте вот те суры, которые вы читаете осознанно, экрингене, осознавая смыслы. Когда вы будете заняты во время намаза осмыслением этих аятов, не останется места или времени, чтобы подумать о других вещах. Но есть такое облегчение, есть хорошее, и Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, это говорил своим сподвижникам, для того, чтобы лечить вот эту болезнь, то есть неискренность во время намаза, надо до намаза минут за 10-15 остановиться от мирских дел. Вот вы на кухне, женщина, допустим, да, или мы чем-то занимаемся. Не только во время азана, остановись раньше. Вот одно из так называемых правил, это относится ко второму. Вот сядь на то место, где ты должна или должен читать намаз. Вот что ты сейчас хочешь? Прочти Коран до намаза, до начала. Тасбих, некоторые зикры. Может, какую-то книгу религиозного толка. Подготовить себя к намазу. Подготовь. И когда ты читаешь намаз, не надо читать только одни и те же суры. А надо менять суры. Изучать надо, учить надо больше и больше. Сегодня я вот прочту вот это. Понимаете? Вот это вот второе правило, которое как бы увеличивает, усиливает наше присутствие сердца во время намаза. Теперь третье правило. Это постарайтесь, это уже третье правило, возвеличивать Аллаха. Это что значит? Когда мы встаем на намаз, мы встаем перед Аллахом. Мы сейчас будем разговаривать с Аллахом. Будем разговаривать с Аллахом. Я сейчас буду разговаривать с Аллахом. Если вот вам сейчас какой-то большой ваш супер-купер генеральный директор вам сейчас позвонит, который раз только в год звонит, сейчас всем скажете, Туталя, я говорю с директором, он много не говорит. Такое внимание. А когда мы с Аллахом разговариваем, можно хоть как. Это неуважение к самому Аллаху. Неуважаем абсолютно. Это бескультурие перед Аллахом. Стать как хочешь, читать как хочешь, никакого внимания, никакой боязни, никакого трепета, ничего, никакой надежды, что он простит наши грехи, никакой надежды, что этим намазом я, может быть, попаду в рай. Вот нет ничего, вот ничего. Где тазим Аллах, где возвеличивание Аллаха? И вот один ученый, вы его все знаете, имам Газали, он высказал одну прекрасную, на мой взгляд, мысль. Когда, говорит, вы перед намазом говорите «Аллаху Акбар», вы сказали «Аллах Велик», но внутри у вас есть мысли выше Аллаха. Вы обманщик. Потому что вы стоите перед Аллахом и ему говорите «Аллаху Акбар». А здесь новогодний карнавал. Когда ребенка забрать? В 4:30 или в 5:00? С затором, наверное, я выйду в 3:00. А может, 2:30. Как раз я до квартала доеду, если я перейду через миллениум. Уже 3-й рекаат. Он думает. Это не возвеличивание Аллаха. Это унижение Аллаха. И когда, говорит Газали, когда мы говорим «Аузу биллахи минаш шайтани раджим», «Я прибегаю от сатаны к Аллаху», и в то же самое время мы поддаемся на шептывание сатаны, мы обманываем Аллаха. Понимаете, сами мы читаем намаз, сами говорим «Аллаху Акбар, аузу биллахи минаш шайтани раджим», и в то же самое время мы обманщики. Мы не прибегаем к нему, мы не возвеличиваем его. Вот есть какие тонкости намаза. Вот есть какие тонкости духовной, религиозной жизни. Вот чего мы, к сожалению, в последнее время много потеряли с этого понимания, вот этого величины, вот этого величия. Поэтому я хочу вам сказать, что человек, мусульманин, должен прежде всего обратить свое внимание на намаз. Если у нас намаз не на должном уровне, все остальное будет не на должном уровне. Мы думаем, что вот намазу как бы трендамин благо, но у меня будет бизнес халяль, у меня будет взаимоотношения в семье халяль, у меня будет ребенок воспитанный. Нет. Обрати сначала свое внимание на намаз. Все остальное будет строить на этом. Поэтому Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ас-саляту имадуд-дин». Намаз – это есть основа религии, основа. Шайтан хочет так сделать, чтобы мы не обращали внимания на этот намаз. Все остальное важнее. А намаз самый такой вот кильпксулганин, да, начать тогда брнибис. Из Кукмара мне позвонили в прошлом году. Нет, позапрошлом году. Когда был Акбар чемпион? Вот в это время мне позвонили. Намазу Кайтарангшляр. Из Кукмарского района мне позвонили. Хазраты, ну, финальный матч ты. Не выключая телевизор, они прочитали Ахшан. Дресполдамикенди, Саннан опомнился ему. Из эйфории вышел он, им не звонит. То есть самый главный шайба, чтобы не потерять из виду. Вдруг потеряешь шайбу. Вот он, у него такой телевизор, оказывается, дома. Он вот перед намазом вот поставил этот телевизор Кайблага. Это в Кукумском районе. 2 года тому назад. И так читал. Представляете? А один мне говорит: хорошо еще, говорит, реклама была, да, а то, говорит, вообще, говорит, без намаза остались. Серьезно вам говорю. Но реклама помогла, чтобы намаз прочитать. Вот такие есть у нас состояния. Вот поэтому все это от внутреннего состояния верующего человека. Если только одни какие-то постулаты, можно, нельзя, но нет духовного ощущения религии, толку будет очень мало. Мы должны жить еще и духовным мире. Это самое главное. И бескорыстие, уметь отдавать, помогать, жертвовать ради Аллаха. Вот без этого мы не достигнем духовной жизни. Когда человек привык только брать, когда человек привык только думать о выгоде, когда он очень сильно любит это дунья, у него не получится духовной жизни. Вот понимаете, в Коране есть такой аят: «Лан таналю л-бирра хатта тунфику ма тухиббун». Вы не достигнете уровня, благородного человека, когда и пока вы не отдадите то, чего вам очень близко. То есть, пока не пожертвуете тем, чего вы любите, вы не достигнете уровня духовного или возвышенного человека, верующего. Не просто то, что лишнее, а то, что вот дорогое. Это очень тяжело. Вот это вот есть и есть некоторые постулаты, которые я хотел вам сказать сегодня. Но когда уж я не буду подробности, когда читаем намаз, когда мы совершаем сяжда, что мы опускаем голову на землю, из чего Аллах нас сотворил, когда мы читаем намаз и смотрим тоже на это место, то есть на землю, думая, что мы ничтожество перед Аллахом, что мы только можем поклоняться перед Аллахом и перед никем больше. И еще один момент я хотел бы сказать. Есть отвлекающие моменты. Есть два отвлекающие моменты. То есть первый – видимый отвлекающий, другой – внутренний. Видимый – это то, что может отвлекать вас во время намаза. Это зеркало, это музыка, это какие-то звуки, что-то такое. То есть надо в первую очередь в том в комнате или дома, где вы читаете намаз, ничего вас не отвлекал. Ни картины, ни какие-то там зеркала, там что-то вот, ничего не отвлекал. Первое, вот вы видите, если увидели в картинках, если вы, допустим, в интернете можете посмотреть, первые мечети, которые в Европе построили мусульмане в Андалусии, кордовские мечети, там колонны, и между колоннами вот такие вот арки. Арки, колонны, арки. Черно-белые. Больше ничего нету. Это была разработка первых мусульманских архитекторов. До этого нигде черно-белые не красили. Что? То есть разработка была такая, что только черно-белое сочетание способствует полному сосредоточению. После этого вы сейчас видите в Мединской мечети пророка также сделано. И оттуда взяли дорожники сегодня во всем мире. Опасные повороты, и они что делают? Красят черно-белым. Почему? Чтобы внимание водителя было полностью, чтобы он было сосредоточение полностью на дорогу, чтобы опасный поворот он проехал правильно. Вот это вот есть как бы внешне отвлекающие вещи. О внутренних отвлекающих мы уже говорили. Теперь давайте мы закончим сура Аль-Мурсалят. Сура Аль-Мурсалят. У нас 41 по 50 аят осталось. Последние 9 аятов. 41 аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: Бисмилля рахмана рахим. Инналь муттакина фи зилали ва уюн. Воистину, богобоязненные среди райской тени и источников. На прошлой неделе мы говорили, что грешники, они тоже в тени, но тень от огня, от едкого дыма, где они задыхаются от этого дыма. Это не тень, это не убежище от пламени, от жары. Это место наказания. Но богобоязненным в судный день Аллах Субхана ва Тааля приготовил райские тени. Тень от солнца. Они находятся в благоприятных местах, да еще у них рядом источники. То есть уюн – это реки. То есть находится в райских наслаждениях, о чем только можно мечтать. И 42-й аят Аллах Тааля говорит: «Вафавакиха мимма яштагун» – «и плодов, каких они пожелают». То есть все фрукты и овощи, зелень растет прямо возле его дома. Вот ничего не надо доставать. Оказывается, деревья такие, что если человек лежит, то дерево с плодами опускается к нему. Если он сел, поднимается. Если он встал, опять поднимается. То всегда на уровне, на таком уровне находится, что человек может легко достать плод. Об этих вещах мы даже представить себе не можем. И стоит ли ради этих райских благ мы оставить в этом мире поклонение Аллаху. То есть ради этих наслаждений, ради этого рая человек должен стремиться совершать больше благих дел и стремиться к Всевышнему Аллаху. «Инна казалика наджзиль мухсинин» это 43-й аят. «Кулю вашрабу ханиам бима кунтум таамалюн». 43-й аят Аллах Тааля говорит: «Ешьте и пейте во здравие за то, что вы творили». Сам Аллах Субхана ва Тааля скажет тем, кто в раю: ешьте, пейте во здравие. Это что значит во здравие? Ханиан. Вот я же вам говорил в начале нашей беседы, что как бы мы ни выбирали продукты, вот какой бы чистый продукт вы ни купили, вот чистейший, там есть вещи, которые все равно организм отбросит. Все равно есть бесполезные, то есть что-то вредное, но есть. Не полностью поглощается. А в раю все продукты, овощи, фрукты, все усваиваются. Нет бесполезных продуктов. И Аллах Тааля говорит: «Бима кунтум таамалюн», вы это заслужили своими деяниями. Надо заслужить. Просто так булмы, гамаль блян. Просто так легко, хитростью, в раю или каким-то обманом невозможно достичь этого. Надо вот в этом мире творить благое, чтобы достичь этого уровня. И 44 аят Аллах говорит: «Инна казалика назиль мухсинин», воистину, так мы вознаграждаем добродеющих. Надо совершать благое. Вот я вам одну вещь хочу сказать. Есть изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это один из путей духовной жизни. Если хочешь, чтобы тебе Аллах помог, что надо делать? Помогать другому человеку. Вот помоги, Аллах тебе поможет. Вот понимаете? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: пока вы решаете проблему другого человека, в это время Аллах решает вашу проблему. А бездуховный человек, который живет в этом физическом мире, он говорит: «Синың мәсәлі білән жерге вақытым юк». Мене мінен іш. Мене своих дел у него вот столько. Он не может разобраться. Но помоги, если можешь, если в силах. Аллах решит твои проблемы. Он не верит. Он думает, что только Он может решить. Аллах решит твои проблемы. Лучшим образом. А он говорит: а кто мои вопросы будет решать? Аллах. Помоги ему. Помоги ему. Поэтому же есть аят, где Аллах говорит: горе тем людям, которые читают намаз. Горе этим мусульманам, которые читают намаз. Которые читают намаз для показухи. Юраум, которые читают намаз не вовремя и недостойным образом. И третье, те, которые даже могут помочь, не помогают нуждающимся. Вот я всегда говорил и сейчас буду говорить, даже во время Рамазана у меня были проповеди. Мы всегда делим, любим делить «рибадат от мугамалят». Вот мы думаем, что если я гибадат совершаю перед Аллахом, то мугамалят с людьми могу делать, могу не делать. И мы думаем, что между ними нету связи. В основном мугамалят – межчеловеческие отношения. В прямом смысле влияют на принятие гибадата или непринятие Аллаха. Вот это один пример. Если человек прочитал намаз, и после намаза стоит человек бедный, я не говорю, что попрошайки там, которые зарабатывают деньги. Ну вот человек тебе позвонил, ну помоги. Но хотя бы попытайся помочь. Ну попытайся. Ну давай я сделаю кое-что. Помоги хотя бы. Попробуй помочь. Аллах примет твой намаз. Если ты, моя хата с краю, ну мин намазу кым, это будет влиять тому, что Аллах скажет: горе вам, горе тебе. Ты никому не помогаешь. Это сура Маун. Так и называется Маун. Тот, который не помогает, не поддерживает. Это очень важно в духовном мире. Это способствует даже тому, что Аллах Субхану Тааля примет твой намаз или не примет. Это очень важно. 45-й. Уайлу йаума идилиль муказибин. Город в тот день, отрицающим истину. В этой суре Мурсалят уайлу йаума идилиль муказибин повторяется 10 раз. Вот что это значит? Почему Аллах Субхана ва Тааля одно и то же слово в одной суре 10 раз повторяет? Почему? В чем смысл? Так же и Рахмани, фаби айи аля и раббикума туказзибан повторяет. Здесь повторяются другие суры, где Аллах Субхана ва Тааля повторяет одни и те же аяты несколько раз. Это что значит? Один ученый, толкователь Корана, сказал: Всевышний даже учит нас выступлением. Оказывается, тот человек, который выступает с речью, самые нужные моменты можно несколько раз подчеркивать и сказать. Это своего рода риторика, красноречие, умение донести до слушающих основную мысль. Вот почему Аллах Субхану Тааля нам дает такие примеры. 46 аят Аллах Субхану ва Тааля уже обращается после этого к грешникам. Опять говорит: «Кулю ва таматтау калилан иннакум муджримун». «Ешьте и наслаждайтесь в этом мире немного, ведь вы грешники». Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте обращается уже к грешникам. Поймите, вот этот аят очень имеет глубокий смысл. То есть Аллах Субхану ва Тааля даже грешникам дает большое пропитание в этом мире. Бай булавар. Видите, Аллах говорит: «Ешьте, наслаждайтесь своими высокими, широкими, глубокими домами». Я назвал глубокими не просто так. В Москве у одного дом есть. То, что у него ребенок начал заниматься хоккеем, он под дом взял хоккейную коробку. Ребенок спускается весь в амбунировании на лифте. Друзья заходят через другую дверь. Под домом полный ледовый каток со всеми к этому нужными оборудованиями, заливкой и всему. Пожалуйста. Хорошо, конечно. И дети играют. Наслаждение полное. Спросить у них 100 рублей ради благого дела. Скажут: самому не хватает 5 миллионов. Вот закончить бы. Я видел одного человека в Казани. Передо мной он плакал. Он был в таком положении: ни денег, ни работы, вот ничего. Тут человек передо мной сидел и плакал. И проезжает на машине его бывший одноклассник. Он останавливается, выходит: как дела? Ну вот хорошо, но очень плохо. Вот нету ни денег, ни вот ничего нету. Может, поможешь? Это был в Казани. Посадил его в машину, давай садись. Посадил в машину, привез домой. На третьем этаже живет. 160 квадратных метров квартира. Ремонт сделал, недоделанный ремонт, 160 квадратных метров. Там мебель в пакете. Ну, представляете, да, такой ремонт? Такой классный такой ремонт идет. Он его заводит, говорит: видишь, шнурки висят, люстру не могу купить. Представляете? Такое издевательство. На люстры у меня денег не хватает. Ремонт идет, 160 квадратных метров, евро ремонт идет, двери такие. Он так обиделся. Ну хоть там, вот хоть на полу чаем угости человек. Ну дай, 100 рублей дай. Он его привез, чтобы показать, что какой он бедный. Через полгода человек умирает, жена остается с двумя детьми, а у мужа оказывается кредит на 80 миллионов. Ну нельзя же до такой степени издеваться над людьми. На 80 миллионов представили счет. Как жить? Вот люстра. Вот издеваться можно не до конца. Есть предел. Поэтому человек, который хоть чем-то он старается помочь людям, Аллах Субхану ва Тааля будет ему помогать. Но если уж не можешь, скажи просто, улыбнись. Попрошай, от себя не отталкивай. Аллах Тааля говорит: не отталкивай от себя. Хоть кем бы он ни был, но ты же не стоишь. Не от хорошей жизни, хоть что-нибудь. Ну скажи: нет у меня, не могу пока, давай завтра или что-нибудь. Но не отталкивай себя. Вот это самое главное. И вот Аллах Субхану Тааля говорит, что ешьте, наслаждайтесь короткое время. Что это может быть? Это возможно, вот как я вам сказал, короткое время, и потом все закончится. В один миг все может закончиться. Все. Бесповоротно уже. И магазин сгореть, и муж покинуть этот мир, и друг, который занимает какой-то большой пост, уволится. Все, что угодно. Поэтому Аллах Тааля говорит: можете есть и наслаждаться, но это будет короткое время. Или этот мир, это тоже по сравнению с судным днем, это очень короткое время. Иннакум муджримун, вы поистине грешники. Вайлю йаума идилил муказзибин, опять повторит Аллах Субхану Тааля, горе в тот день отрицающим истину. Это 47 аят. К 48 аяте Аллах Субхану Тааля говорит: ва иза кыля лахум ркау ля яркаун. Почему Аллах Субхану ва Тааля делает их наслаждение таким коротким? Вот ответ. Когда, говорит, я вам говорил, и когда им говорили: преклонитесь, То есть делайте коленопреклонение, руку. Они не преклоняются. То есть когда им сказали, читайте намаз, они не читают. Был такой случай. Имам Малик, это имам Маликитов Малик, большой ученый, сидел в мечети, пришел в мечеть после намаза Аср, и ждет Магриб. Он сидит и ждет намаз, зикр делает. В это время нельзя читать намаз. Подходит такой маленький ребенок, говорит, дядя, читайте намаз. Почему не читайте намаз? Он встал и прочитал. Его спрашивают, уважаемый шейх, почему вы встали и читали намаз, когда нельзя было? Аллах говорит, когда им сказали читать намаз, они не читают. Я испугался этого аята и прочитал. То есть люди до такой степени были проникнуты аятами Корана, когда сказали, читать надо. То есть иногда даже может вам жена сказать, прочитай нафиль. Возможно, этот намаз тебя спасет. Возможно, твой ребенок скажет, это укинде, духа намазан, ука. Сказали, надо читать. Ну, никогда уж всегда эти консайн. Но это не так часто, может быть, происходит. Поэтому, когда их звали на намаз, они не читали. Ну, конечно же, речь идет о том, что они не читали основные фарз намазы. Уайлю йаума идилил муказзибин. Опять же, последний раз, 10-й раз повторяется. Горе в тот день, отрицающим истину. Фаби эй хадисим ба'даху юминун. Последний 50-й аят, Аллах Субхану Тааля говорит, в какие же речи после этого они уверят. Уважаемые братья и сестры, кроме Корана, нет ни одной книги, которая так подробно разъясняет людям всю суть бытия, души, тела этого и будущего мира. Поэтому вот этот 50-й аят нам говорит о том, что если уж человек не верит в Корана, он ни во что другое не поверит. Но есть приметы судного дня, где Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ближе к судному дню люди будут верить лжи, отвергать истину. Вот лжи верят, а истине нет. Пусть Аллах Субхана ва Тааля сделает нас такими, которые уверовали в истину, придерживаются истины, отвергают лжу, отвергают ложь, и поэтому иншаллах, Аллах Субхана ва Тааля вознаградит за это и в этом мире, и судный день. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.